Глава 19. Гончаренко почти угадал. Игорь привез его на Ягры, но не к воинскому мемориалу, а к смотровой площадке. Необходимости в ее использовании не было никакой. Море замерзло, и намочить ноги Роману не грозило. А небольшая высота строения не давала смотрящему существенных преимуществ. Игорь остановил машину у пляжа и взялся за телефон, планируя провести в нем ближайшие минуты. Роман же покинул автомобиль и, отпустив винта, поднялся-таки на смотровую площадку, чтобы, оставив городские постройки за спиной, окинуть взором Двинскую губу, один из больших заливов Белого моря. За спиной разгорался закат, просто невероятный. Бывает ли такое в средней полосе? Наверное, да. Но Гончаренко именно сейчас понял, как давно не обращал внимания на закаты. Да и на восходы тоже. Он крутил головой, размышляя, на чем же остановить взор. На красно-желто-фиолетовом пламени, играющем на восточной стороне неба, или на отражающем его огромном заснеженном просторе залива на западе. Роман наблюдал окончание короткого северного светового дня, и голову его посетила странная мысль. Почему небо не радует его? Он же всегда любил закаты. И что с другими людьми? Вот, например, место, куда привез его Игорь. Это парк на естественной окраине города, чуть вдалеке за полосой неширокой парковой зоны, видны серые пятиэтажки. В детстве Романа в подобных местах ближе к закату начинали кучковаться люди. Родители с детьми, влюбленные парочки, одинокие старички. Наблюдать. Здесь же и сейчас редкие прохожие, не поднимая глаз, идут себе по своим делам. Неужели синтетические сновидения настолько изменили восприятие людей? Прислушиваясь к своим ощущениям, Роман понимал. Да, в разное время, как он знал, технические новинки на какой-то период вытесняли реальность из жизни обывателя. А лет 100 назад это было телевидение, еще раньше радио, а вот сейчас сновидения. И, пожалуй, их эффективность посильнее будет. Даже он, понимавший природу и осознававший механизмы сновидений, привык к синтетическим атмосферным явлениям во снах и был не сильно впечатлен объективно одним из красивейших закатов в своей жизни. Что уж говорить о менее искушенных. Тем временем солнце закатилось за горизонт, и краски неба потускнели. Еще немного и наступит синий час, недолгое время после заката, когда небо принимает самый чистый, самый насыщенный синий цвет, такой, как на детских рисунках. Роман подозвал винта и вместе с ним направился к автомобилю. Минут через 10 после недолгого разговора с Игорем о северных закатах во время выезда из Северодвинска Гончаренко уснул, выставив в спрятанной под шапкой ириски пробуждение на своем сне чугунный завод.